Глава 22. Непристойное предложение. «Какого чёрта?» — прорычал Ремгар, сжимая мёртвой хваткой толстую столешницу. Он был зол, как 100 демонов бездны, и без того грубое лицо исказило свирепая гримаса. А холод в глазах сменился обжигающим пламенем. Ещё немного, и от кабинета одни головешки останутся. Будто мало нам всем сегодня потрясений. В последовавшей за его словами гробовой тишине раздался треск, чуть не заставивший отпрыгнуть в сторону стоявшего перед королём бывалого вояку, что был одет в форму драконьей стражи, держал в дрожащей руке тяжёлую пику и скрипел новенькими, начищенными сапогами. «Я же сказал привести сюда виновного! Без промедлений!» Бедняга зажмурился. «Ваше Величество, клянусь, мы всё проверили. На третьем этаже находятся покои мастера Мэверика. Но они закрыты, и туда никто не входил. А на втором — библиотека, где за чтением собрались ваши гости и подданные. По их словам, никто ничего не видел и не слышал. Опросите ещё раз. Всех по очереди!» Голос дракона был хриплым, но одновременно громким и сочным. Таким хорошо командовать на полях сражений. «Узнаете, кто подходил к окну, и без новостей не возвращаться. Всё ясно?» «Так точно, Ваше Величество!» Гулко ударив пикой о пол, страж склонил голову и быстро прошествовал к выходу. Со скрипом закрылась дверь. В кабинете остались только я, Дитер и Ремгар. Повезло Магде. Они с Лайзой сейчас находились в покоях последней, пили заваренный мной тёплый чай от расшатанных нервов. И ни сном, ни духом, какие страсти творились этажом выше. «Ваше Величество», — попыталась разрядить я уж очень напряжённую атмосферу. «Мне кажется, это просто случайность. Ваза стояла на подоконнике. Даже если её кто-то толкнул, я уверена, он сделал это не специально. Возможно, сам испугался больше, чем мы с принцессой Корсиции. Давайте не раздувать из мухи слона». «Я не спрашивал твоего мнения, сладкая». Судя по усилившемуся рыку, дракон разъярился ещё больше. «И сам в силах решать, как мне реагировать на бардак в моём дворце». А вот это было обидно. Я даже сдержаться не смогла. Скрестила руки на груди и раздраженно фыркнула. «Гадкий тип! Чтоб черти сплясали на его костях, а тьма утащила в бездну!» «Я не вмешиваюсь в ваши дела, лишь указываю, что со мной и принцессой все в порядке. Или вы переживаете о той вазе?» Выйдя из-за стола, дракон приблизился к креслу, куда я успела забраться с ногами, и теперь возвышался надо мной точно скала. «А что, если это была моя любимая ваза?» От его вкрадчивого голоса у меня по спине пробежал ледяной озноб, но сдаваться я не собиралась. «Не удивлюсь, если вы её в глаза не видели». «Так, давайте прекращать этот бессмысленный спор», — встрял в нашу перебранку стоящий у двери маг. «Время не вечно, а нам к завтрашнему дню нужно придумать и подготовить следующий конкурс». Продолжая сверлить меня немигающим взглядом, на который я отвечала не менее упорно, Рэм скрестил руки на груди и уселся на край своего стола. «Леди Лилу», — шутливо поклонился мне Дитер, — «вам слово». «Я считаю, что на следующем этапе будет правильным проверить умственные способности претенденток на руку и сердце короля». Дракон издал издевательский смешок. «На кой чёрт мне их мозги? Моя будущая жена должна привлекать мой взгляд соблазнительными формами, а не содержимым своей головы». «Да вы!» Насмешка в его глазах заставила меня поперхнуться вертевшимися на языке грубыми словами. «Он же специально нарывается, и я буду последней дурой, если поведусь на провокацию». «Вот сами тогда и придумывайте». Король беспечно пожал плечами. «Проще простого. Пусть покажут конфетку без обертки, а я погляжу». Мак в ответ на это странное заявление тихонько присвистнул. «Простите, я ничего не поняла. О какой конфете идет речь?» «Рэм предлагает поглядеть на товар живьем, так сказать», заявил Дитер, ни капли не смутившись. «И тут я с ним согласен. Вдруг у невесты изъян на теле? Под их внушительными платьями ничего толком не разглядеть. А если там болезненные пятна или горб на всю спину? Мы не можем так рисковать». «Не сиди я сейчас в кресле, определенно свалилась бы на пол. Так сильно меня поразили его слова». «И что вы предлагаете?» Заикаясь, поинтересовалась я, все еще надеясь, что меня подводит слух. «Конкурс нижнего белья?» повернувшись к приятелю, предложил Рэм. «Отличная идея!» — кивнул тот. «Но это совершенно непристойно. Девушки-принцессы, они бесправные наложницы. И не будут раздеваться прилюдно?» «А кто сказал, что прилюдно?» — нахмурился маг. «Раздеваться им придется лишь перед будущим супругом. И не обязательно полностью. Можно остаться в ночной рубашке или в сорочке с панталонами. Приглушить освещение, надеть маску, в конце концов. Согласитесь, леди Лилу, невеста должна привлекать хотя бы физически, раз о любви речи не идет». Тут с ним было тяжело не согласиться, а потому я не стала даже пытаться. Просто высказала свое мнение. «Мне все это не нравится. И девушки, я уверена, тоже не придут в восторг. А если они все откажутся, соберут вещи и разъедутся по домам? Что мы будем делать?» «Как бы меня ни привлекал такой исход, он абсолютно исключен. Придется тебе их уговорить», — подмигнул мне король.